Филиновые лучи могут также вырезать из космического пространства большие куски тьмы и собирать ее с помощью вот этого ретромагнетического пылесоса. Изобретение, зарегистрированного под названием «Филинчик-3000». Тьма, миллионы лет существовавшая в вакууме в самых далеких точках космического пространства, теперь запросто попадает сюда, ко мне на стол. Ну, скажи, разве можно представить себе что-то еще темнее? Профессор самодовольно хмыкнул. Черные дыры. В космосе, там, где я вырезаю темную материю, остаются дыры. Настолько черные, что в них теряется даже свет. Ученым будущего еще предстоит поломать себе голову. Откуда это в космосе берется столько дыр? Ха-ха-ха! Потом Филинчик вдруг сделался очень серьезным и что-то тихо забубнил себе под нос. «К сожалению, — наконец произнес он вслух, — мне до сих пор не удалось найти тьме разумного применения. Да, она здесь, но никак не хочет разумно применяться, а такая негодная». Филинчик снова тихо заворчал. «Надо было срочно сказать что-то утешительное». «Может быть, просто стоит подождать, когда она здесь обвыкнется?»